Копошился он там недолго. Горов отбросил пустой пиджак и сразу же наклонился, чтобы поднять злоумышленника с пола. Но тут произошло непредвиденное. В лицо ему выстрелило облачко едкого и вонючего газа, от которого у Горова мгновенно перехватило дыхание. Он отшатнулся и выпустил парня из рук. Тот, не теряя ни секунды, подпрыгнул точно резиновый мячик и с удивительным на этот раз проворством перескочил обратно на соседний балкон. Он пробежал по нему, и прежде чем Гуров сумел что-то сообразить, полез на третий. Теперь никаких сомнений не оставалось. В номер Грязнова он добирался издалека. Гурову, однако, было в этот момент не до умозаключений. Из глаз его ручьем текли слезы, а горло раздирал надсадный кашель. Голова кружилась, но мозг все равно сверлила одна единственная мысль — еще немного, и этот гад уйдет. И Гурова уже не волновало, был ли это наемный убийца или просто гостиничный воришка. Он завелся не на шутку. В его жизни было не так много моментов, когда его заставали врасплох, да еще таким обидным и примитивным способом. Оставлять без последствий такую наглость он не собирался. Даже если этот нахальный тип не имел отношения к их делу, все равно Гуров собирался догнать его и хорошенько накостылять по шее. Почти вслепую он перелез на соседний балкон. Сквозь слезы он видел смутную расплывчатую тень. Беглец штурмовал уже пятый балкон. Гуров упрямо бросился вдогонку. Он был настолько зол, что с большим удовольствием применил бы сейчас оружие, по крайней мере, пугнул бы наглеца до мокрых штанов, но тогда бы вся их миссия накрылась медным тазом, и можно было бы с позором ехать домой хоть завтра. К третьему балкону ветер сделал свое дело, и зрение у Гурова несколько прояснилось. Он даже успел засечь момент, когда беглец прекратил свои опасные упражнения и юркнул в раскрытую дверь какого-то номера. При желании можно было даже прикинуть, какой это номер, но Гуров сразу же отказался от этой мысли. Возвращаться и искать нужную комнату обычным путем было слишком долго. Он продолжил свой путь, стараясь не слишком грохотать, переваливая через балконные перила. В большинстве номеров на его пути свет уже не горел, но из соображений безопасности Гуров пробегал под окнами, пригнувшись. Одновременно он старался сделать все быстро, потому что шансы поймать негодяя таяли с каждой секундой. Но вот, наконец, Гуров перемахнул на последний балкон. Именно здесь беглец скрылся в номере. Гуров подкрался к двери и нажал на нее. Дверь уже заперли изнутри. Ситуация была щекотливая. Вломись он сейчас в посторонний номер, и может получиться грандиозный скандал. Оставить все как есть вообще глупо. Спрашивается, зачем он тогда как обезьяна скакал по балконам? Стучаться в закрытую дверь и спрашивать разрешения войти? Ни один из этих способов не был хорош, но первый, по крайней мере, экономил время. Гуров постарался убедить себя, что не ошибся дверью, и совершил то, что на юридическом языке называется проникновением со взломом. Взламывал дверь он без затей, собственным плечом.